Читаю четвертую книгу Царств, главу вторую. В то время как Господь восхотел вознести Илью в вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала. И сказал Илия Елисею: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль». Но Елисей сказал: «Жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли они в Вифиль. И вышли сыны пророков, которые в Вифиле к Елисею, и сказали ему: «Знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего над главою твоею?» Он сказал: «Я также знаю, молчите». И сказал ему Илия: «Елисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Иерихон». И сказал он: «Жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пришли в Иерихон. И подошли сыны пророков, которые в Иерихоне, к Елисею, и сказали ему: «Знаешь ли, что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет над главою твоею?» Он сказал: «Я также знаю, молчите». И сказал ему Илия: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану». И сказал он: «Жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли оба. 50 человек из сынов пророческих пошли и стали вдали против их, а они оба стояли у Иордана. И взял Илия милоть свою, и свернул, и ударил ею по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли оба по суху. Когда они перешли, Илия сказал Елисею: «Проси, что сделать тебе, прежде, нежели я буду взят от тебя?» И сказал Елисей: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». И сказал он: «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так. А если не увидишь, не будет». Когда они шли и дорогой разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его!» И не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части, и поднял милоть из Ильи, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана, и взял милоть Ильи, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: «Где Господь, Бог Ильи? Он самый!» И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне, издали, и сказали: «Почил дух Ильи на Елисея». И пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли. И сказали ему: «Вот есть у нас рабов твоих человек 50, люди сильные. Пусть бы они пошли и поискали господина твоего. Может быть, унес его дух Господень и поверг его на одной из гор или на одной из долин?» Он же сказал: «Не посылайте». Но они приступали к нему долго, так что наскучили ему, и он сказал: «Пошлите». И послали 50 человек, и искали 3 дня, и не нашли его. И возвратились к нему, между тем, как он оставался в Иерихоне, и сказал им: «Не говорил ли я вам, не ходите?» И сказали жители того города Елисею: «Вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода не хороша, и земля бесплодна». И сказал он: «Дайте мне новую чашу и положите туда соли». И дали ему. И вышел он к истоку воды и бросил туда соли, и сказал: «Так говорит Господь, я сделал воду сию здоровою, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия». И вода стала здоровою до сего дня, по слову Елисея, которое он сказал. И пошел он оттуда в Вифиль, к